мы православные, и мы не должны делиться. Как апостол Павел говорит, во Христе нет ни иудея, ни эллина. Все мы должны проявлять свое единство. Мы не хотим раствориться в европейском сообществе. Мы хотим сохранить свое лицо. Поэтому возрождение церковной жизни и возвращение к своей истории, к своим традициям, к святому православию, к отеческой вере, которой жил наш народ на протяжении тысячелетней истории, в этом мы видим путь преодоления вот тех нездоровых явлений, с которыми сегодня сталкиваемся. Мы помним всегда о том, что мы православие получили из Византии, и это мы не забываем, и укрепление связи между греческим народом и русским народом мы считаем очень важным. Я приветствую всех вас радостным пасхальным приветствием, который идет к нам от времен апостольских, передается из рода в род. «Христос Анести, Алитос Анести».